Глава 96. По понедельникам Крис Райан любил приходить на работу с утра пораньше. Воскресные дни он посвящал семье. Обычно не меньше двух из шести его детей с семьями заглядывали к нему с женой на огонек и оставались на ужин. Они с женой обожали внуков и радовались их приезду, но порой, рухнув без сил в постель по окончании воскресного вечера, Крис с удовольствием вспоминал о том, что люди, чью подноготную ему предстоит выяснять на следующий день, не будут ссориться и драться из-за того, кто первый прокатится на большом велосипеде и кто первый начал ругаться нехорошими словами. Накануне у него выдалось особенно утомительное воскресенье, и в результате Крис отпер двери своей конторы уже в 8:20 утра. Он проверил телефонные сообщения, многими из них следовало заняться незамедлительно. Первое, оставленное на автоответчике еще в субботу, было от осведомителя из Атлантик-Сити и содержало любопытную информацию о Дугласе Лейтоне. Второе, от Сьюзен Чандлер, пришло этим утром. «Крис, это Сьюзен. Перезвони мне немедленно». Вот и все, что она сказала. Она сняла трубку на первый же гудок. «Крис, я нашла кое-что важное и прошу тебя проверить двух мужчин. Один был пассажиром круизного лайнера «Габриэль» 3 года назад. Второй плыл на другом круизном корабле на «Сигодиве» 2 года назад. Предполагаю, что это один и тот же человек, и если я права, мы имеем дело с серийным убийцей». Крис нащупал в нагрудном кармане авторучку и схватил лист бумаги. «Диктуй имена и даты». Записав все, он заметил. «Оба в середине октября». «Что, на круизных судах тоже предоставляют скидки?» «Я подсознательно все время думала об этих датах, Крис», — сказала Сьюзен. «Если середина октября является частью его привычной схемы, тогда не исключено, что какая-то женщина находится в опасности прямо сейчас». «Давай-ка я подключу к этому ребятишек из Квантико». Примечание. Военная база в штате Виргиния, где расположены Академия и аналитический центр ФБР. «Мои парни быстро все отследят. Да, кстати, Сьюзен, твой приятель Дуглас Лейтон, похоже, в большой беде. На прошлой неделе в Атлантик-Сити он проигрался в дым». «Ты прекрасно знаешь, что он не мой приятель. И что значит «в дым»?» «Как тебе такая цифра? $400 000. Надеюсь, у него есть богатая тетушка». «В том-то вся и беда. Сам он уверен, будто она у него есть». Сумма в $400 000 поразила ее. Человек, способный наделать столько карточных долгов, и впрямь находится в серьезной опасности. Да и сам он может стать опасен в столь отчаянных обстоятельствах. «Спасибо, Крис», — поблагодарила Сьюзен. «Я с тобой еще свяжусь». Она повесила трубку и взглянула на часы. «Времени хватит навестить миссис Клаузен перед поездкой в студию». «Ей нужно немедленно открыть глаза на Лейтона», — сказала себе Сьюзен. «Если он задолжал столько денег картежникам, их придется отдавать в самом скором времени, и пойдет он за ними прямиком в семейный фонд Клаузенов».